Тело и жизнь. В целом, я привыкла к тому, что первая реакция наблюдателя за сессией неоднозначна. Скептицизм, неверие — мои постоянные спутники. Но я вспоминаю свой путь, то, как мне многие вещи казались дикими, непонятными. Помню, как я не верила в работу тех же психологов, обжегшись однажды. Поэтому отношусь к такой реакции незнающих людей спокойно. Но как же приятно наблюдать, когда страхи относительно сессии развеиваются. Как недавние скептики сами поражаются своей реакцией на чужие прикосновения, как начинают вновь входить в контакт с телом. Одна моя коллега, тоже гештальт-терапевт, первый раз попала ко мне на сессию, когда рассталась с мужчиной. Она очень переживала. Была готова на все, хоть лечиться травками колдуньи, лишь бы это избавило ее от смятения и боли. Эта девушка стала периодически приходить ко мне на сессии. Потом даже съездила со мной на один тренинг. Через полгода на вопрос «Что поменялось в твоей жизни после телесно-энергетической терапии?» она мне рассказала. Раньше, когда у меня завязывались отношения с мужчиной, я придавала этому большую важность. Чувствовала напряжение, ожидание, что сейчас мне додадут нежности, любви и заботы. А когда мужчина отдалялся, меня рассыпало на молекулы. Я переживала острую боль. А сейчас этого нет. Как будто бы я добрала дефициты и не хочу их более восполнять за счет кого-то. Да, мой мужчина может отдалиться, мы можем расстаться, я могу расстроиться и немного погрустить. Но уже не распадаюсь на части и не лежу в депрессии. Я почувствовала себя самодостаточной после этой работы. Самое интересное, что позже она прошла обучение на телесно-энергетического терапевта и теперь сама принимает клиентов, проводит сессии. Рая, косметолог из Краснодара, обучалась у меня индивидуально. Мы с ней много обсуждали работу с сознанием человека во время телесных сессий. Это вызвало у нее глубочайший интерес и желание поскорее попробовать себя в качестве мастера ТЭТ. Позже она рассказала, что к ней пришел парень на сессию, 27 лет. Сначала сказал, что из любопытства, но позже, ощутив безопасное пространство, все-таки сформулировал проблему. Оказалось, он не мог построить вообще никаких отношений, потому как, когда приглашал девушку на свидание, начинал сильно волноваться, из-за чего заикался, нес какую-то чушь, ощущал себя, конечно же, глупо. И даже если девушка готова была пойти на второе свидание, то он сам же отменял встречу, потому что ему было очень стыдно за себя. Какое-то время он проживал этот опыт. Потом приглашал на свидание другую девушку. Но ситуация повторялась. С каждым разом надежд у него было все меньше, а разочарование в себе все больше. Рая провела для него 3 сессии, во время которых работала с его сознанием по моей методике, мягко и безопасно меняя негативные подсознательные установки, которые мешали ему построить отношения с женщинами. После 3 ее сессий парень прислал длинное сообщение, где рассказал, что сходил на свидание и впервые не трясся и не заикался. Что классно провел время, получил новый опыт и с удивлением отметил, что не ожидал такого вау-эффекта от телесных сессий. Мне кажется, что это отличный признак качественной работы с телесными процессами и психикой человека. Ведь если бы такой клиент пришел в психотерапию и с ним бы работали через голову, то процесс занял бы в разы больше времени. Конечно, все индивидуально, и в психотерапии диагностирование происходит иногда лишь на 5-ю встречу. Но с таким клиентом психолог работал бы минимум год. Ценность телесного метода в том, что он влияет не только на наше физическое состояние, но и на психологическое, и даже на наши паттерны поведения. Женщина, чувствующая себя отлично, очень сильно отличается от женщины, у которой внутри постоянно происходят неприятные процессы. Моя подруга, которая называла себя деревянной, сейчас совсем не такая. Периодически она приезжает ко мне моделью на обучение, как сама говорит, чтобы почувствовать радость и веселье внутри. А на групповых занятиях всегда встречаются люди, которые неудержимо смеются во время практики. И это не случайно. Ведь открытие эмоционального центра, следствием которого является такой смех, связано с доступом к чистой радости. И когда мы разблокируем этот центр, грудная клетка, то испытываем безудержное веселье, как в детстве. У меня на сессиях девушки иногда смеются по 10 минут подряд безо всякой причины, выражая так чистую, беспричинную, спокойную радость. Та самая моя подруга не раз говорила мне: «Юль, я вообще больше нигде не смеюсь, кроме как у тебя на сессиях». А однажды после сессии я шла по улице, совершенно погруженная в свои мысли, и тут ко мне подошел мужчина и сделал комплимент. А потом еще один подошел, и еще. Все они говорили приятные вещи и хотели продолжения общения. Это что-то удивительное. Сессии совершенно точно оставляют на человеке свой позитивный отпечаток, да так, что это сознательно или бессознательно замечают люди вокруг. Это не про волшебство, а про состояние людей, которые приходят в работу. Оно настолько отражается на внешности, мимике, поведении, что невольно цепляет взгляд окружающих.